Иван Дмитриевич был в белой армии, и Жавтяк, вероятно, это знал. «Кем был?» — жестко спросил Штуб. «Конечно, врачом». Штуб по своей манере ходил из угла в угол, слушал внимательно, иногда переспрашивал, иногда не соглашался, выяснял для себя картину неизвестной ему жизни поподробней. Глаз его видно не было, поблескивали толстые стекла очков, и из-за этого было трудно Устименке рассказывать те подробности, которые интересовали неизвестно почему Августа Яныч. «Убить Жавтяка Постников мог?» — осведомился Штуб. «Убить?» — удивился Богословский. Помолчал и решил. «Вполне мог». «Почему так предполагаете?» Опять все началось сначала. Штуб был человеком дотошным. «Впрочем, жизнь полна всяких неожиданностей», — устало произнес Штуб. «Вот был здесь у вашей, если не ошибаюсь, тетушки, у Аглаи Петровны, страшный враг, бухгалтер Аверьянов». «Я знаю», — сказал Владимир Афанасьевич. «Тетка рассказывала, он ее не выдал, хоть вполне мог выдать гестаповцам». «А вы разве Аглаю Петровну после этих событий видели?» Изумился никогда не удивляющийся Штуб. «Это крайне важно. Где, когда, как? Расскажите подробно». «Ну, это дело длинное», — ответил Устименко. «Откладывать не будем, нельзя», — сказал Штуб. Он сел перед Владимиром Афанасьевичем, стул заскрипел под крепким его телом. Богословский пошел к дивану, привалился к спинке. «Сейчас трудно все восстановить в памяти», — начал Устименко, «но про Постникова она точно рассказывала, что он отстреливался. И про Алевтину Андреевну, первую жену адмирала Степанова». Штуб попросил бумагу, стал расставлять свои алгебраические значки. Время шло, тикали часы, больница совсем затихла, Август Янович все записывал. Лицо его словно бы разгладилось, только чистый лоб над очками иногда на мгновение прорезала резкая морщина. «Вот оно как!» — неожиданно сказал Штуб. «Видите, как получается?» «Подозревать нужно меньше», — со своего дивана резко произнес Богословский. «Я унчанский народ, изволите ли видеть, насквозь знаю. И мне эти пакости, которые тут размазывают...» «Хорошо, это успеется», — отмахнулся Штуб. Подумал и попросил Устименко. «Придется вам, Владимир Афанасьевич, все в подробностях написать». «Понимаю, трудно, понимаю, времени немало прошло, понимаю, заняты вы, но тут дело в высшей степени серьезное. Знаете ли...» — он помедлил. «Знаете ли, вдруг, чего только не случается, может быть, тетушка ваша, Аглая Петровна, и жива?» «Жива? Тогда где же она?» — воскликнул Устименко. «А уж это мне неизвестно. Еще не все на родину вернулись, мало ли. Ну, хорошо, рассказывайте дальше, что помните». Помнил Устименко еще порядочно и рассказывал теперь со всеми подробностями часов до 11. К этому времени все они совсем замучились. В рассказе своем пришлось Устименке вспомнить и гибель Ксении Николаевны Богословской, и дочки Сашеньки. Тетка и это знала в подробностях. «Ну что ж, спасибо», — произнес Штуб, поднимаясь и укладывая во внутренний карман кителя бумаги с записками. «Значит, не забудете?» В трофейном «Оппеле» Штуб сел рядом с шофером, зябко поежился и сказал: «Скоро, Терещенко, больница у нас будет первоклассная. Если болеть собираешься, погоди, подержи себя в руках». «Я вообще-то здоровый», — ответил Терещенко. «Авитаминоз наблюдается, но это исключительно результат войны. Питание бы усилить». Жалобу эту Штуб пропустил мимо ушей. Терещенко очень любил жаловаться, но Штуб умел не слушать. «А куда это мы поехали?» — спросил Август Яныч. «Вроде запутались», — ответил Терещенко. «Если бы мне литерную карточку плюс к моей рабочей, пятить придется», — сказал Штуб.